Глава 23. Пластинки с записями Хаси продавались как пирожки. Его пятый сингл и второй альбом побили все рекорды продаж. Владельцы магазинов пластинок буквально осаждали офис господина Д, требуя от него новых поставок. Хаси пришлось покинуть Ядовитый остров и оформить официальный брак с Нивой. По этому случаю господин Д устроил роскошный прием и зарезервировал для новобрачных целый этаж. Господин Д предложил разослать приглашение всем знакомым Хаси, монахиням из сиротского приюта, куваями, одноклассникам из школы на острове, старым приятелям-наркоманам, знакомым проституткам. Хаси решительно отверг это предложение и разорвал уже напечатанные приглашения. «Что с тобой, Хаси? Разве ты не понимаешь, что только благодаря этим людям ты смог выйти на большую дорогу? Не забывай, что они помогли тебе в жизни. Ты немногого добьешься, если будешь полагаться только на собственные силы». «Нет», — возразил Хаси, — «теперь я стал другим. Моя прежняя жизнь была чередой заблуждений, и я не желаю видеть никого из тех, кого знал до своего преображения. Они мне противны». Прием в огромном зале, украшенном десятками ледяных скульптур, состоялся, как было запланировано. Но Нива настояла на том, чтобы церемония бракосочетания прошла скромно в небольшом храме неподалеку от их нового жилья. Свадебное путешествие в Канаду и на Аляску было отложено на год, чтобы Хаси успел закончить курс обучения, записал несколько пластинок, появился на радио и дал интервью на телевидении, снялся в клипах и рекламных роликах, полгода провел в гастролях. Все это подготовила для него Нива. Господин Д предложил ей взять отпуск, но она считала, что не следует оставлять Хаси времени для размышления над жестокими событиями последних месяцев. Она объяснила господину Д, что Хаси бросили в открытое море, вместо того, чтобы поддержать еще некоторое время в воде и научить на ней держаться. Если бы у него не хватило сил и он начал тонуть, это послужило бы свидетельством того, что он изначально не способен плавать в открытом море. Концертная деятельность утомительна, но только благодаря ей появляются великолепные музыканты. В ходе турне все города стали казаться ему похожими, было невыносимо каждый вечер петь одни и те же песни. Накопилась такая усталость, что восторги зрителей и бурные аплодисменты уже не в силах были подвигнуть его на продолжение концертов. На последней стадии истощения он начал задаваться вопросом, а действительно ли приятно быть поп-звездой и можно ли любить такое занятие? Самым важным был отбор музыкантов для группы. Хаси изложил господину Д свои пожелания о составе ансамбля. Он предпочитал манеру французских поп-групп 60-х годов. Чуть замедленные, простоватые ударные, гитару с пением в манере скорее Джанго Райнхарда, чем Джимми Хендрикса, как это делал Джонни Холлидей во время гастролей в Дании в 1963 году. Что касается самих музыкантов, то Хаси поставил два условия. Во-первых, они должны быть геями, и во-вторых, у них не должно быть никаких денежных проблем. На вопрос господина Д, чем это объясняется, он отвечать отказался. По мнению Нивы, Хаси хотелось, чтобы музыканты играли из любви к нему, а не с целью обогащения. Специфический стиль Хаси устраивал далеко не всех. Будучи противником чувственности, он не любил музыку, которая воздействует исключительно на эмоции, и убеждал музыкантов, что нужно оставить звук в его первозданной чистоте. Он настаивал на том, что ему нужна голая, бесплотная музыка, в которой отсутствует их пот и кровь. Он хотел, чтобы с ним выступали финансово обеспеченные музыканты и был уверен, что, будучи гомосексуалистами, они не будут его презирать. Со временем Хаси научился мастерски управлять геями. Как настоящий борец, он справлялся с Джоном Спарксом Симодой, американцем японского происхождения, до того заведовавшим антикварным магазином, в котором выставлялись изделия эпохи Цинь. Примечание. Китайская императорская династия в 2021-2007 годах до нашей эры пала в результате народных восстаний. Конец примечания. Сейчас Симоде исполнился 31 год. Он был ударником с 8 лет. В юности он играл на западном побережье США в группе Ли Коница, а 6 лет назад, закрутив любовь с начальником японского филиала по производству шариковых ручек, приехал в Японию. Время от времени он играл в студии. Бас-гитаристом был 29-летний фотограф по имени Тору. Когда-то он был парикмахером и отправился в США фотографировать новые модели причесок. Там он и приобрел вкус к мужчинам, кокаину и джазу. 6 лет назад его арестовали за хранение наркотиков и дали условный срок. На самом деле он был бисексуалом. На гитаре играл 22-летний Мацуяма Юдзи, единственный сын руководителя службы безопасности, обеспечивающий охрану крупных промышленных комплексов на восточной окраине Токио. Мацуяма брал уроки игры на гитаре еще в начальной школе. Его кумиром был Уэс Монтгомери. Он утверждал, что готов переспать с девушкой, но при условии, что она будет худосочной и непотливой. На саксофоне играл 21-летний Китами Хироси, происходивший из семьи врачей. Ему пришлось отказаться от карьеры врача, так как он был дальтоником. Когда его родители внезапно развелись, Хироси остался с матерью, у которой было в Токио несколько квартир. Вначале он пытался освоить кларнет, потом стал выступать в качестве аккомпаниатора в варьете. Аккордеонистом был Сидзуя Такумару, 60 лет от роду, знаменитый композитор, существовавший на отчисления за авторские права на десяток сочиненных им хитов. В юности он выступал в аргентинском оркестре, и песня «Оле Гуапа», исполнявшаяся под его руководством, навсегда осталась в аналах послевоенных танго. Его хорошо знали на рынке наркоты, где он нередко появлялся в поисках красивых мальчиков. Как-то он съездил в Рио-де-Жанейро, желая поживиться свежатинкой. Хаси назвал свою группу «Трёй Мирай». Первые 5 недель группа репетировала в частной студии господина Д. на Идзу. Хаси устраивал уровень музыкантов, и господин Д. был с ним согласен. Наконец-то появилась великолепная группа, о которой можно было только мечтать. На этот раз Хаси уже не раздражался, как на предыдущих репетициях. Всем 5 музыкантам была свойственна особая, чувственная манера исполнения, присущая педерастам, и ему приходилось только намекнуть им, и они сразу же понимали, что, например, во вступлении должен слышаться шум дождя, падающего весенней ночью на крышу. Хаси был в восторге. «Это потрясающе! Вы настоящие мастера!» Каждому музыканту была выделена личная комната. Все, за исключением жаворонка, Мацуямы Юдзи, поднимались не раньше 11. Даже если репетиция заканчивалась глубоко за полночь, в 9 утра Мацуяма уже вставал, чтобы сделать гимнастику и провести тренировку по карате. А иногда он уезжал куда-то на мотоцикле и совершенно не общался с остальными музыкантами. От студии к морю круто спускалась тропинка. Утром Мацуяма ставил на газон деревянную кормушку с мелко нарезанными яблоками и благодушно наблюдал, как птички поклевывают фрукты, пока он пьет чай. Тору просыпался позже других. Когда все садились завтракать и отправляли кухарку будить его, он тут же появлялся, напевая всегда одно и то же. «Дай мне, малыш, выдавить сок из твоего лимона, и он заструится по твоим ногам». В шелковой рубашке и фланелевых штанах он благоухал кремом после бритья. В отличие от Мацуямы, Тору был разговорчивым, но мало интересовался, слушают ли его. «Эй, Китами, постарайся сегодня не стучать на 2-м такте в солитюд». «А где же глазунья? Ни у кого нет кассеты лауреатов Грэмми 79. Не могу вспомнить, кто получил приз «Госпел». Кстати, вам известно, что TWA — единственная авиакомпания, которая разрешает перевозить кошек. Остальные запрещают любых домашних животных, даже птиц». После этого позднего завтрака с полчаса занимались кто чем хотел, а потом начиналась репетиция, продолжавшаяся без перерыва до самого ужина. Каждый управлялся со своим инструментом, но Китами следил за тем, чтобы все играли слаженно, и не потому, что имел к этому особую предрасположенность, а просто потому, что никто не желал взять на себя ответственность руководителя. Среди музыкантов Китами был самым молодым, и никто не сомневался, что он пользуется особой благосклонностью Хаси, как единственный, кто был моложе его. Китами играл роль посредника между Хаси и музыкантами и громко озвучивал бормотание Хаси. «Добавьте в звучание гитары побольше металла. Когда аккордеон присоединяется к бас-гитаре, нужно понизить ее тон на октаву, а в конце пьесы ударник должен работать поэнергичнее». Все 4 музыкантов преданно всматривались в глаза Хаси и отыскивали в них указания. Музыка должна быть предельно безликой, без пота и крови. Один только Китами выбивался из ансамбля, ровного и механического, как музыкальная шкатулка. Когда его слишком страстное соло на саксофоне вызывало усмешки приятелей, он улыбался настолько растерянно, что Хаси вынужден был приходить к нему на помощь, хлопать по плечу и говорить: «Здорово получилось!» В течение первой недели репетиций Нива трижды звонила господину Д. «Похоже, все устроилось, но я немного тревожусь. Хаси чего-то не хватает. Все слишком совершенно, все слажено, а для концерта этого недостаточно. Слушатели начнут засыпать или покидать зал. Хаси не совсем, кажется, понимает, что ему придется играть перед тысячами людей». Господин Д. неустанно повторял ей одно и то же. «Пусть он сам все решает, тебя это не касается. Музыканты не обязаны безропотно повиноваться его указаниям». В 7 вечера высокорослая кухарка звала их ужинать. Музыканты могли заранее заказывать блюда, но за исключением Джона Спаркса Симоды соглашались есть, что дают. Симоды считал себя гурманом и купил к своим закускам несколько ящиков вина. Он выглядел как обычный японец, но волосы у него были седоватые, а кожа бледной, с проступающими сквозь нее голубыми жилками. Его отличала повышенная чистоплотность, и как-то, когда он увидел под ногтями у Мацуямы грязь, его чуть не стошнило от отвращения. В отличие от остальных, Симода не скоро заканчивал ужинать. За столом с ним оставалась только Нива, она единственная выносила его разглагольствования о фарфоре, лакированных изделиях, резных предметах из слоновой кости и прочих раритетах эпохи Цинь. После ужина пару часов отдыхали. В это время Хаси смотрел видео, изучая световые эффекты, которые можно использовать во время концерта. Сферические или кривые зеркала, лазер, стереофильмы, проецируемые на куполообразный потолок. Хаси выбрал фильм с разделываемой свиньей, крупным планом и насосом, выбрасывающим блестящие металлические стружки, о чем тут же сообщил команде осветителей. В перерыв Мацуяма Юдзи отправлялся на прогулку. Иногда он загорал и купался в море. Китами тем временем выдавал гаммы на саксофоне. Симода играл в одиночку в китайские шахматы. Тору названивал своему дружку, смотрел телевизор или пытался сделать Ниве новую прическу. Он был несколько разочарован и удручен тем, что никто из музыкантов не играет в маджонг. Токумару читал книги об искусстве разбивки садов или приглашал к себе массажистку из ближайшего заведения, после чего ненадолго засыпал. Потом продолжались репетиции, которые заканчивались к 3 часам ночи. Когда Нива и Хаси оставались в своей комнате одни, она принималась его укорять. «Возможно, Трёй Мирай в ее нынешнем виде тебя устраивает, но скоро она наверняка развалится. Группа только что возникла, окажется, будто вы выступаете вместе уже много лет. Совершенно холодная музыка. Вы играете, как покойники». «Согласен», — сказал Хаси, которому на самом деле их исполнение нравилось не больше, чем в начале. «Я все прекрасно понимаю, но не знаю, как исправить. Вначале все казались мне такими славными, и мне не хотелось ни во что вмешиваться. А сейчас я подозреваю, что меня просто дурачат. Как ты считаешь, нам лучше выступать группой или индивидуально?» — спросил он. «Боюсь, что слишком много времени уйдет у нас на выяснение отношений». «Не думаю. Во время концерта ты будешь управлять огромной толпой, и все внимание публики будет направлено на тебя. Пойми, что тебе придется удерживать внимание тысяч людей. Они будут чувствовать, как ты сжимаешь их в объятиях, а потом отпускаешь, становишься их всеобщим любовником, способным попеременно то притягивать их, то отталкивать. Это особый вид власти, можно сказать, магия. Как же тот, кто не может держать в руках своих музыкантов, сможет удержать в руках публику?» «Нива, я боюсь», — сказал Хаси. «Чего ты боишься?» «Мне часто кажется, что меня затащили на вершину горы, и я смотрю оттуда вниз». «А что ты делаешь на вершине?» «Пытаюсь взлететь, и словно крылья расправляю руки». «И у тебя получается?» «Вначале получается, но потом я чувствую усталость и падаю. Это ужасно, потому что весь мир начинает надо мной смеяться». «Если ты сейчас струсишь, все для тебя будет кончено». «Я знаю, но иногда спрашиваю себя, а что, если все давно уже кончилось, но никто мне об этом не сказал? Если честно, Нива, я боюсь до смерти». «Что тебя терзает? То, что ты так быстро стал знаменитым?» «Да, слишком быстро. У других годы ушли на то, чтобы стать знаменитыми, как это бывает с боксерами и звездами эстрады, но они так и не достигли вершины. А я даже не карабкался, чтобы там оказаться. Меня доставили на вертолете. Я стал знаменитым не благодаря усилиям или таланту, а потому что родился в камере хранения, а Кико убил свою мать. Нива, пойми, я окажусь себе самозванцем и не знаю, долго ли смогу это выдержать. У меня нет таких сил, как у людей, которые потратили многие годы, чтобы самостоятельно подняться на вершину». «Глупый. Зачем беспокоиться о том, что может случиться через несколько лет? Только безумцы дрожат от мысли, что скоро умрут, хотя еще живы». Хася забрался в постель к Ниве. Выразив в словах свои опасения, он немного успокоился. Нива губами заставила его зажмуриться и начала рассказывать историю. «Давным-давно жил славянский царь по имени Фруксас. Сначала он был простым пастухом, но обладал умом и храбростью, и ему удалось покорить всех своих врагов и стать царем. Он провел в царстве оросительные работы, ввел новые способы разведения скота, завоевал окрестные земли. Все вокруг восхищались его неукротимой энергией и талантом, но однажды царица, завоеванная им держава, задала ему вопрос: «Если ты достиг всех целей в жизни, чего тебе остается ждать еще?» И как ты думаешь, что ответил Фруксас? Он ответил, что его целью является завершить свою земную жизнь. Хася оборвал ее рассказ и погладил бок Нивы. Кожа была мягкой и гладкой, смазанной кремом, а сверху увлажнителем. Хася вспомнил, что 2 дня назад Тору говорил ему: «Мужчины напоминают пресмыкающихся, а женщины — фрукты. Когда откусываешь фрукт, ощущаешь вкус корней дерева, на котором он вырос, вкус земли, воздуха и солнца. Обнаженное тело женщины подобно зрелому плоду. Когда касаешься его пальцем, он слегка краснеет и откликается на прикосновение. Но он еще прикреплен к дереву, к земле. А голая плоть пожилой женщины напоминает свиной окорок, или, если тебе больше нравится, персиковое суфле, наполненное сахаром и желе, липким и тягучим. Не знаю, как бы ты справился с такой старушкой, но я не смог бы. Меня бы стошнило». Нива опустилась на четвереньки, чтобы полизать промежность Хаси. Ее смазанные кремом ягодицы колыхались перед его глазами. И вдруг Хаси вспомнил женщину, которая рыдала во время процесса над Кику. Ему хотелось прикоснуться к ее маленьким грудям, торчащим под облегающим платьем. Если бы он вонзил в ее тело ногти, ее кожа покраснела бы. От таких воспоминаний он возбудился, а Нива начала часто дышать. Из ее лона капало желе с примесью сахара. Он понял, что, вероятно, из-за того, что он не оставил на ее коже кровоточащих царапин, его победа над Кику была неполной. «Я устал. Ухожу, и больше на меня не рассчитывайте», — выпалил Мацуяма Юдзи на вторую неделю репетиции и бросил медиатор на пол. Хироси Китами потребовал, чтобы он продолжал репетировать. Но тот вырвал микрофон из гитары, ткнул пальцем в Хаси и заявил: «Это ты во всем виноват!» После чего выбежал из студии. Никто и не пытался его задержать. Все, включая Хаси, предвидели, что именно так и кончится. Нива его предупреждала, и Хаси несколько раз пытался изменить свою манеру исполнения. Но музыка «Трёй Мирай» с каждым днем становилась все более приглаженной, а группа все холоднее и бездушнее. «Ну и что же нам теперь делать?» «Ты же знаешь, что я тебя люблю», — сказал Тору, подергивая струны бас-гитары. «Ты славный парень, классно поешь. Не только я, все мы к тебе прекрасно относимся. И нам понятно, чего ты хочешь добиться. Если бы мы не были с тобой согласны, мы не подписали бы контракт. Мне понятно, чего ты хочешь. Создать настроение, которое вгонит слушателей в расслабуху, после чего взбудоражить их внезапными выплесками и яростными ритмами, пробудить их из полузабытья. И тогда они поймут, что выхода нет, и окажутся перед мрачной, заполненной склизкими, мерзкими червями бездной, подобной которой они никогда не видели, и из которой, возможно, нет выхода. Они будут пристально рассматривать этих червей, подавляя в себе омерзение. И те в одно мгновение превратятся в светлые пятна. И тогда слушатели вслед за пятнами спустятся в подводную пещеру и выплывут через нее в изумрудное море. Это ты нам объяснял. Мне кажется, я понял твою мысль. Безупречный звук существует только на мгновение, пока он заключен в этом мрачном гроте. Тогда мне кажется, что я понимаю, чего тебе хочется. На мгновение оказаться в этом гроте, потому что музыка исходит оттуда. Она пребывает в глубине грота. Твоя музыка завязла там, и ты никак не можешь понять, что нужно делать и как оттуда выбраться. И мы тоже не знаем, как тебе помочь». «Полная чушь! Высказывайся напрямик! Вся причина в твоей манере пения!» — воскликнул Мацуяма, который только что вернулся в студию с лягушкой в руке. Симуда скорчил гримасу. Мацуяма поднес лягушку к микрофону Хаси и сдавил ей шею, чтобы она заквакала. «Так уже гораздо лучше. Она их прикончит. Прислушайся, Хаси. У нее голос лучше, чем у тебя». Из пасти лягушки потекла зеленая слюна. Симуда отвернулся и ждал, пока Мацуяма уберет лягушку от микрофона. «Хаси, я вовсе не считаю, что ты плохо поешь. Ты поешь так, что дух захватывает. Ты умеешь создавать необычную атмосферу. Но те, кто тебя слушает, оказываются в безвоздушном пространстве, и им начинает казаться, что они спят средь бела дня. Это потому, что они погружаются в обрывки своих давних воспоминаний. Ты первоклассный певец, но ты вторгаешься в умы людей, будоражишь как наркотик, их нервы исключительно ради того, чтобы остаться на высоте. Но для того, чтобы удержать слушателей, одного наркотика недостаточно. Нужна бомба, которая в несколько секунд разнесет вызванные тобой грезы. И этой бомбой должен быть только ты. Независимо от того, как громко Симода будет лупить по барабанам, я наяривать на гитаре, а китами дуть в дудку, твой голос не должен быть слабым. Твой голос должен быть воплем, а не младенческим хныканьем». Закончив свою речь, Мацуяма отворил окно и вышвырнул лягушку. «Послушай, Хаси, во время выступлений ты не на высоте, но и мы тоже играем не ахти как. И это приводит меня в ярость. Даже если мы разденемся догола, сдерем с себя кожу и срежем все мясо, от тебя ничего не останется, будет только пластиковый каркас. Помните та певичка, которая вопила, просто заходилась на сцене? Наверное, в детстве мать переносила ее на спине через реку глубокой ночью, а старший брат поскользнулся, и она увидела, как он тонет. Должно быть, он поскользнулся на водорослях и не мог выбраться на поверхность. Когда она сказала об этом матери, из воды торчала только его рука». Но мать была еле жива от усталости и не понимала, что кричит ей дочь, которая видела, как удаляется рука брата по мере того, как они идут вперед. Сестра навсегда запомнила этот крик, он отпечатался в памяти, и когда теперь она поет, это выражается в ее рычании. Я понимаю, что на такое не способен, но ты-то способен произвести такие звуки? Разве ты не вопил, когда тебя заперли в камере хранения?» Хаси вдруг захотелось услышать тот звук, которые они с Кику слышали, когда находились в отсеках камеры хранения. «Дело совсем не в этом», — вторгся Токумару. «Ты все усложняешь. Причина довольно простая. У Хаси слишком слащавый голос». «А что, если я сделаюсь более грубым и менее слащавым?» — спросил Хаси, обводя взглядом всех членов группы. «Ничего у тебя не выйдет», — сказал Симода. «Одна немецкая певица уже пыталась. Она рассчитывала сделать свой голос глухим и хрипловатым и согласилась на операцию голосовых связок. У нее действительно появился великолепный голос. Но это продолжалось всего 2 года. А потом голос вообще пропал. Осталось только слабое визжание. Понимаешь, голосовые связки — это наследственное. При помощи тренировки их можно укрепить, но требуются годы, чтобы обрести голос судьи в борьбе с умо или певца из группы «Биджиз». «Значит, причиной всему мой голос?» — спросил Хаси у Токумару. Тот убрал аккордеон-футляр, закурил сигарету и покачал головой. «Дело не только в качестве твоего голоса. Вокальные данные Геббельса, когда он был министром пропаганды в Третьем Рейхе, и Джона Леннона во многом похожи. Их голоса завораживали слушателей, словно в них присутствовали отголоски чего-то мистического, содержащие неосознанную молитву или проклятие. Звуки производят колебания воздуха, поэтому меня не удивляет, что это могло приводить в волнение толпу. Но в голосе Хаси не слышится ни молитвы, ни проклятия. В лучшем случае это просто искренний голос, хотя и это не так уж плохо. Лучше уж слушать искреннего певца, чем обманщика. Есть немало таких певцов. Чет Бейкер, Брайан Ферри, Лу Рид, молодежные венские группы. Они не способны заводить публику на стадионах, но это и не нужно. Лично я считаю, что ничего другого и не требуется. Они просто нравятся людям», — сказал Токумару Сидзуя и улыбнулся Хаси. «Возможно, старикам такое и нравится, но молодые жаждут иного, им нужно возбуждение, их не устраивают концерты, напоминающие похороны», — — прервал его Мацуяма. «Хватит. Я все понял», — сказал Хаси, поочередно осмотрев всех музыкантов. «Предлагаю на неделю прекратить репетиции. Если и через неделю вас не будет устраивать мой голос, я распускаю группу «Трёймирай», заканчиваю карьеру певца и начинаю, как и прежде, заниматься проституцией». Хаси выскочил из студии, не дожидаясь реакции музыкантов. Он заперся в своей комнате на ключе, когда Нива попросила открыть дверь, ответил, что сегодня ему нужно побыть одному. Он дал на 3 дня отпуск кухарке, 3 уборщицам и всем служащим и остался один в просторной студии, напоминающей космический корабль. Ему хотелось провести над собой эксперимент. В одной книге про «Роллинг Стоунс» он читал, что у Мика Джаггера голос изменился и приобрел легендарную чувственность после несчастного случая. Хаси решил повторить этот опыт. Он приготовил необходимые инструменты. Спиртовку, бинты, листья алоэ, бутылку водки и большие ножницы. Налил стакан водки и опустил в него язык. Потом зажег спиртовку и подержал над нею ножницы, чтобы продезинфицировать. Наблюдая, как его язык погружается в водку, Хаси рассмеялся над своей мыслью. Откуда она взялась? Он делает это не ради группы, не ради Нивы и уж тем более не ради господина Д. Пусть он катится к чертовой матери. Он подумал о запланированных концертах, но сообразил, что они мало его волнуют. После того, как я налажу свой голос, мне все это будет пофигу. Как все ему осточертело. Когда-то он перестал заниматься физкультурой и даже вызвал однажды дождь, чтобы отменить кросс, и другие не смеялись над ним. Но ничего не получилось. Чем дальше пытаешься убежать, тем больше шансов попасть в руки врагов. Но кто же эти враги? Все те, кто старался поместить его в заточение, лгал ему и пытался заставить жить во лжи, но он на это не пошел. И сейчас не пойдет. Он докажет им, на что способен. Он перестал бежать, забыв о том, чего ему хотелось когда-то достичь. Он докажет им, что может управлять группой и держать зал в своей власти. И вдруг ему пришло в голову, о чем в данный момент думает Кику. «Если он представляет себе, что я веду шикарную жизнь, питаюсь омлетами с рисом и сплю, как младенец, в то время как сам он пребывает в ужасных условиях, то он полный болван. Я иду через круги адовы, но не пытаюсь убежать, закутаться в кокон, чтобы умереть. Я достигну своего, и никто уже не посмеет меня унизить. Вы еще увидите, вы не поверите своим глазам, но увидите. Как только я обрету свой настоящий голос, свой подлинный вокал, Кику, я приду к твоей женщине и оставлю на ее прелестной заднице кровавые царапины». Хаси слегка прикусил кончик языка, но тот еще не окончательно онемел, и боль пронеслась по всей голове. Челюсть у него начала отвисать, и он медленно вынул язык из стакана с водкой. Высунув его как можно дальше, он попытался левой рукой ухватиться за кончик, но язык был слишком скользким, и ухватить его никак не получалось. Наконец Хаси удалось вонзиться ногтями в губкообразную плоть, а второй рукой схватить ножницы. Они были закопченными, но раскаленными. Когда он прикоснулся ножницами к кончику языка, дрожь пробежала по его телу, он рухнул на пол, извиваясь и зажимая рот рукой, но не издавая ни единого звука. Он колотил ногами так, что разбил стоявший на столе стакан. Какое-то мгновение боль была такой сильной, что у него потемнело в глазах, и он покрылся потом. Не вставая с постели, Хаси выдернул вонзившиеся в ковер ножницы и чуть сбрызнул их водкой из бутылки. Он чувствовал запах испаряющегося алкоголя, который капал на раскаленное железо. Его удивило, почему он не завопил от боли. Вероятно, крики — это непроизвольные вопли о помощи, укорененные в подсознании, хотя ты прекрасно знаешь, что совсем один. Хаси снова высунул язык. Зажмурившись, он представил, что все его тело стало одним языком. Раздвинув ножницы, он сунул кончик языка между лезвиями. Боль от ожога ослабла. Среди историй, которые читали ему монахини в приюте, была сказка про ласточку. Он помнил, что одна старуха вырезала у ласточки язычок, после чего птичка ей отомстила, а вот как именно, припомнить не мог. Он усиленно копался в запасниках своей памяти. Безуспешно. Потом попытался остановить дрожание челюсти, но и это не удалось. Кончик языка подрагивал между лезвиями ножниц. Когда крошечный скользкий кусочек плоти упал, наконец, из его рта и ручьем хлынула кровь, Хаси немедленно заткнул рот марлей. Кровь лилась такой сильной струей, что ему стало страшно, хотя боли он почти не ощущал. Запихивая куски бинта один за другим в рот, он дрожал всем телом. Весь его рот оказался забит окровавленными тряпками. Он не мог дышать. Хаси поднялся на ноги и выплюнул всю окровавленную массу на пол. Он попытался откусить кусочек листа алоэ и приложить сочную мякоть к языку, но кровь продолжала струиться потоком. Он заметил валяющиеся на полу ножницы, к которым прилип кончик его языка, и тогда вспомнил вдруг, как отомстила ласточка. Она послала старухе коробку с подарком, но когда та ее открыла, внутри оказались чудовищные бесы. И пока Хаси стоял, прижимая ко рту оставшуюся марлю, он думал о том, кому бы послать коробку с бесами.